связанная с судьбой мальчика. И судьба этого пацана была практически полной калькой моей. Он тоже до недавнего времени жил с мамой, которая вдруг ни с того ни сего, будучи ранее вполне здоровой, неожиданно умирает, а его отправляют в приют, куда спустя неделю за ним прихожу я. Но помимо этого я также увидел в этом видении отца мальчика, который был родным племянником главы рода Медичи. И тут все встало на свои места. Провести параллели было несложно, и я понял, кто был виновником смерти моей матери. И на этом наставник прервался, пристально вглядываясь в мое лицо и будто бы чего-то ожидая. Находиться в таком положении мне было неуютно, и я решился задать вопрос. Чем я могу быть вам полезен, наставник? Просто так Белуссия ничего делать не будет, и уж тем более посвящать меня в историю своего печального прошлого, вываливая на мое обозрение неприглядное, грязное белье Медичи. А еще моя интуиция мне нашептывала, что и во время нашей с ним первой встречи, когда мы только познакомились, его ведьминский дар также не смолчал и определенно что-то показал Матиусу, повлияв на его решение взять меня в свои ученики. И если все именно так, тогда это вполне себе объясняет последующее решение Белуссия по поводу меня с дарой. А я все голову тогда ломал, с чего это вдруг целый магистр решил наняться к Гюнтеру в качестве наставника к его внуку и крестнице. Как-то маловато для этого будет одного омута памяти в качестве оплаты, чтобы заинтересовать величину мирового масштаба, коим является Матиус. Мне нужна помощь в устранении этого поганого рода. Самостоятельно я с этой задачей не справлюсь, ведь в его составе целых два магистра, причем мой дед, отец нынешнего главы рода, является магистром не только в зельеварении, но и в ментальной магии, а такой противник мне точно будет не по зубам. Ну так что, каков будет твой ответ? Поможешь своему наставнику в этом нелегком деле? Мда, задал же мне Матиус задачку. И встревать во все это ой как не хочется, но и оставить все как есть, отказать, я тоже не могу. Все же без наставника я хрен бы вывез всю эту катавасию с кальмаром. Да и вообще, я многим чем ему обязан. А как вы себе представляете мою помощь вам? Я пока всего лишь ученик Хогвартса и мало чем могу вам помочь. Нет у меня необходимых сил, чтобы тягаться с древним родом, который помнит Римскую империю. Вот именно, что пока. Но я ведь точно знаю, какое будущее тебя ожидает. И я все еще жду твоего ответа. Ты согласен на мое предложение побратимства и оказанию мне помощи с устранением Медичи? Вы ведь прекрасно знаете мой характер и каков я на самом деле, наставник. Думаю, вы уже давно все просчитали и знаете мой ответ. Как я могу отказать вам в столь малом, после всего того, что вы для меня сделали? А что касается вашего знания о моем будущем, оно ведь тоже открылось вам благодаря дару ведьмы. И если не секрет, то что вы смогли прозреть обо мне? Хех, как же приятно иметь дело с умным человеком. Спасибо, малец. А по поводу того, что я смог узреть о тебе, то можешь сам посмотреть. И после сказанного, наставник кивнул в дальний, противоположный угол своего кабинета, где был размещен омут памяти работы Гюнтера. Иди, смотри, а я, пожалуй, себе еще налью. Хех, нужно ведь поднять бокал и выпить в честь такого радостного события. И больше не обращая на меня внимания, наставник переключился на более интересный для себя сейчас объект, на бутылку, которая уже практически показала свое дно. А ведь под столом у него уже стоит три пустые тары объем 0,7 литра. Мда, вот я и обнаружил причину такого нелицеприятного внешнего состояния своего учителя. По всей видимости, он всю ночь бухал и делал это в одиночку. Но да ладно, уж магистру зельеварения такое количество выпитого алкоголя точно никак угрожать здоровью не может. Ну а пока Белуссия воздает хвалу Бахусу, я, пожалуй, гляну, что же такого наставник смог обо мне прозреть. Жуть, как было любопытно. Ну что ж, сейчас я узнаю, что смогло привлечь ко мне внимание Белуссия и благодаря чему он стал моим наставником. Это было интересным зрелищем. Мое лицо озаряла хищная и самодовольная улыбка, после того, как просмотрел воспоминания Матиуса и отстранился от омута памяти, ведь увиденное в нем не могло меня не радовать. В видении наставника я увидел повзрослевшего себя, парившего над землей и вокруг которого творилось настоящее безумие, ведь в тот момент я использовал все доступные мне стихии. Зрелище это мне очень сильно напоминало происходящее во время битвы Анга с Азаим, когда последний маг воздуха вошел в режим аватара. Вокруг меня закручивался огромный смерч с водяными протуберанцами и каменной шрапнелью, внутри которого я находился в огромной огненной сфере, что своей температурой приближалось к плазме и которая выполняла роль щита. В том видении воспоминаний, все внимание повзрослевшего меня было обращено к величественному, древнему четырехтактному Мэннеру, который под моим взором мгновенно смялся, подняв огромный столб пыли. Будто бы огромная, невидимая стопа наступила на здание, сравняв то с землей. Вот только этим я не ограничился, и стоило только зданию расплющиться, как руины объяло пламя, да непростое. Я ощущал в нем тьму и прану, отчего он угрожающе ярилось и было намного опаснее того же адского пламени. Хех, значит, в будущем я смогу получить прямой доступ к второй оболочке своей души и применять энергию из нее в мистических практиках. Хо, просто великолепно. Теперь осталось только дожить до этого дня. Глава 31. В гостях у Салсбери наш первый настоящий отдых. Хм, вообще стыд потеряли. Ты только погляди на это платье и мантию, Магнус. Да ни одна порядочная девушка никогда не оденется в такое непотребство. В этом ведьмополитене совсем распустились, и я абсолютно уверена, что этого гадства в плане новых веяний моды дизайнер набрался в мире простецов. Просто немыслимо. Как вообще главный редактор допустил эти колдофото к изданию у себя в журнале? Мда, испортили мы Дору, раз она так бурно реагирует всего лишь на чуть укороченный вариант мантии и отсутствие рукавов у платья. Хм, а ведь и вправду, что-то я как-то ранее упускал этот момент. Это она только при мне могла щеголять в чем угодно, а порой и вообще бизоново, демонстрируя себя в костюме Евы. Но это только со мной так было, а вот при посещении публичных мест, где присутствовали посторонние, она всегда была образцом пуританского образа леди XIX века, когда у платья подол чуть ли не в пол, рукава по запястья, а голова и волосы всегда прикрыты головным убором. Мда, а ведь в каноне она чуть ли не панком была изображена. Мне кажется, что ты слишком остро на это реагируешь. А что меня удивляет еще больше, так это факт твоей подписки на этот журнал. Даже не думал, что ты его читаешь, учитывая только что тобой сказанное по поводу его содержания. Хм, на мой же обличительный демарш, Дора, гордо вздернув голову и задрав свой носик, при этом брезгливо поджав губу, ответила: «Я могу сколько угодно не одобрять этот вертеп, но это не отменяет необходимости быть в курсе происходящего, в том числе знать о новых веяниях моды. Лучше уж я вначале гляну на это безобразие на страницах журнала, и тем самым подготовлю свою хрупкую психику к предстоящему бесстыдству, нежели окажусь среди таких вот блудниц». Кивок в сторону журнала, который уже покоился на журнальном столике, куда нимфа в порыве чувств его только что швырнула, неподготовленной к подобного рода зрелищу. «Ха, какие мы, оказывается, скромницы! И как только тебе столько лет удавалось скрывать эту свою черту характера от меня, милый, перестань, и не путай мокрое с теплым. Это только с тобой я могу себе такое позволить, быть откровенной и не стесняться своих желаний, так как уже давно для себя решила, что стану твоей женой, и я своего добилась. Но я даже мысли не могу допустить о том, что могла бы выйти в нечто подобном на люди. Теперь же моська моей женушки была самодовольной и гордой, мол, вот какая я молодец. Это что касалось сказанного о себе, а вот когда речь пошла о содержимом журнала, она вновь скривилась в брезгливости. Мда, ладно, давай опустим разговор о высокой моде и упадку нравов в обществе и поговорим важном, а именно о предстоящем нам с тобой посещении поместья Салсбери. Когда там Маргарет ожидает нас в гости? Через 3 дня, и гостить у нее мы будем неделю. Ее родители уже обсудили все с крестным, после того, как Гюнтер получил наше предварительное согласие. Кстати, забыла тебе передать. Вчера, в своем письме, Маргарет поздравила тебя с обретением брата. И как только Салсбери так быстро об этом прознали. Разве это столь важно? Да и плохо я в этом ничего не вижу. Наоборот, даже хорошо, что информация о моем побратимстве с Матиусом так быстро добралась до Альбиона. Теперь можно будет не сильно беспокоиться по поводу нового учебного года и непрекращающихся ранее попыток с нами познакомиться. Одно дело докучать своим назойливым вниманием ученику магистра и совсем другое побратиму. И чего это ты вдруг разулыбалась? Вспомнилось что-то хорошее? Ага, веселым и озорным тоном стала мне отвечать Дора, мне вспомнилось лицо крестного, когда ты поведал ему эту новость, и стоило только Доре упомянуть деда, как он не заставил себя ждать. Вот вы где, а я вас по всему дому ищу. И кстати, а что вы в такой час здесь делаете? Обычно в это время вы в библиотеке пропадаете. так выполняю задание Матиуса. Он озадачил меня необходимостью стать мастером зельеварения до завершения 5-го курса моей учебы в Хогвартсе. И в данный момент я пытаюсь повторить за наставником не очень популярный в обществе зельеваров метод приготовления эликсира объятия Морфея без применения котла и вспомогательных средств, используя лишь прямое воздействие на ингредиенты. Ха, круто ты замахнулся и не слишком ли лихо ты взял? Это ведь уже продвинутый уровень мастера магии в эликсироварении. Так я ж не по собственной воле решил эти заниматься, а мой наставник не ищет легких путей. Хех, мда, ну надеюсь у тебя когда-нибудь выйдет повторить успех Белуссия, но вряд ли это будет в скором будущем. Ой, деда, и без тебя тошно, лучше бы перестал меня отвлекать и переходи к делу, чего собственно искал-то нас, что-то случилось. Ах, да, в общем, как там с твоим желанием обучаться йоге, еще не иссякло? Вот оно значит как, неужто потилы перестали тянуть резину и наконец снизошли до ответа насчет нашей здоровой учебы, а то вроде как несколько лет назад сперва дали нам предварительное согласие, а после слились. Мне честно сказать этот их маневр совсем не по душе пришелся, я ведь очень хотел еще до поступления в Хогвартс хоть чему-нибудь обучиться в этом мистическом искусстве, а эти сволочи вдруг взяли и в одночасье перестали отвечать деду на его письма. Только что я получил письмо от Аджита Патила, в котором он, долго извиняясь за спонтанно оборвавшееся общение со мной, предложил встретиться и обсудить возможность твоего здравообучения искусству йоги у его супруги. Знаешь, после столь продолжительного игнорирования корреспонденции от тебя, мне как-то не сильно хочется иметь дело с этим персонажем. Какое может быть доверие к человеку после такого вопиющего попрания им норм этикета? Ну, Аджит ссылался в своем письме на непредвиденные обстоятельства, которые никак не получалось проигнорировать. Из-за них ему пришлось покинуть Англию и вернулся в Лондон он только неделю назад, после чего незамедлительно принялся за разбор скопившихся за время его отсутствия писем. В общем, ответил он мне сразу же как только смог. Ну так что, мне отсылать ему подтверждение о встрече? И с ожиданием уставился на меня. Хм, а ведь деду явно зачем-то нужен выход на этого индуса и интерес этот личный, никак не связанный со мной. Хо, а ведь я только что смог коснуться ментальной сферы Гюнтера, обойдя артефактную защиту, вместе с его собственной. Это впервые дал о себе дар Риддла, который слопал мой вампиризм. И пусть глубоко копнуть у меня не вышло, но я ясно ощутил у Гюнтера присутствие личной заинтересованности в нашем сближении с Патилами. А скажи как дедушка, на кой он тебе вообще сдался? Нет, так-то я конечно только за и очень хочу прикоснуться к знаниям древней культуры Индостана в области работы со своим физическим телом и праной, но зачем это нужно тебе? Эх, и как только ты смог меня прочесть, я ведь научился скрывать свои истинные эмоции и чувства, не допуская резких скачков и изменений физических параметров своего тела, дабы ты не мог при помощи своей сейсмочувствительности распознать мои мотивы. Дед, не увиливай от ответа, колись, на кой тебе нужен этот аджит? Да я и не собирался от тебя что-либо скрывать, а нужен он мне ради выхода на рынок волшебных ингредиентов и материалов из Индии. Не понял, а в чем тут проблема? Он ведь именно этим и занимается, причем вполне легально и никаких препон у тебя быть не должно в этом твоем стремлении заполучить желаемое. Патилы же официальные представители Совета князей Индии в Европе или я чего-то не знаю. Все так, вот только есть еще закрытая часть рынка, на которую имеют доступ исключительно представители Палаты Лорда и высшие чины Министерства магии, ну и МКМ до кучи. А то, что можно купить через них открыто и свободно, далеко не лучшего качества, да и ассортимент товаров намного скромнее. Ну раз такое дело, то будем налаживать с ними более тесный контакт. Хотя я даже не зная об этом, был готов переступить через свое раздражение их прошлым поведением и согласиться на предложение обучаться у жены Аджита. Так что смело пиши Патилам, вот только приступить к обучению мы сможем лишь в конце июля. У нас ведь через несколько дней поездка в гости к Салсбери, а после этого еще некоторое время я буду занят учебой под руководством наставника. Магнус, а мне что, тоже нужно будет обучаться этой йоге? Как бы ни вышло так, что они раскроют мою природу метаморфа. Все же если прочитанное мною о йоге соответствует действительности, то для настоящего мастера этого мистического искусства будет делом несложным определить особенность строения моего физического тела и его тесную связь с праной. Тут может быть только один напрашивающийся вывод – наличие у меня ценного дара метаморфизма. Дора не теряла головы и все свои будущие, Возможные контакты с новыми разумными рассматривала через призму собственной безопасности, так что ее вопрос действительно имел право быть заданным. По этому поводу можешь не беспокоиться. Эти отбитые на всю голову индусу, если и берутся за обучение кого бы то ни было, то только с принесением клятвы сутью о непричинении вреда и неразглашении тайн друг друга. Какая интересная информация, причем вызывающая у меня сугубо положительные эмоции. И чего деду не нравится в такой полезной традиции, а мне наоборот нравится их подход к делу, заявила Дора. Ну вот, зато моя женушка наоборот оценила такой серьезный и деловой подход к нераспространению знаний на сторону. Может быть и так, но по этой причине у них очень мало действительно сильных и умелых одаренных практиков мистических искусств. И все потому, что в Индии до сих пор нет общеобразовательных учреждений, а передача знаний происходит строго через личное ученичество, и все это завязано на кастовое общество. А если бы дела обстояли иначе, то Индия сейчас бы была самой развитой волшебной цивилизацией с огромным количеством сильных одаренных. Правда, это касается только детей с улицы, так сказать. В кланах, в зависимости от социального статуса ребенка, обучение происходит несколько иначе, и он может учиться у всех своих взрослых родичей. И чего это вдруг дед так сильно печется о посторонних и принимает близко к сердцу порядки, принятые в Индии? Наоборот, ведь радоваться должен, что они из-за своих замшелых традиций собственными руками вгоняют свое общество в бедственное положение. Ладно, то не нашего ума дело. Мы наоборот должны быть рады такому положению вещей в Индии. В общем, смело пиши Аджиту о нашем согласии обучаться под клятву у его супруги, но приступить к учебе мы сможем только 1 августа. И на этом обсуждение данного вопроса завершилось, а я продолжил свои эксперименты с ингредиентами, пытаясь за счет прямых манипуляций над ними своей силой выделить из их сути нужную эссенцию, которая была потребна в изготовлении эликсира. Привет, Маргарет. И если не секрет, с чего это вдруг ты нас встречаешь в одиночку? Где твои родители или хотя бы кто-нибудь из старшего поколения твоих родичей? Было странным видеть в каминной комнате Мэнора Салсбери, куда мы только что переместились с Дарой, встречающей нас одну лишь нашу подругу, без наличия рядом взрослых. Так что вопрос моей благоверной к Маргарет был справедливым. Все же я с недавнего времени, как побратался с Матиусом, в одночасье стал фигурой, с которой необходимо считаться, а то, что нас не встречают хозяева поместья, можно легко интерпретировать и расценивать как неуважение ко мне. Мои родители сейчас в гостях у родственников со стороны матери. Завтра им предстоит участвовать в ритуале становления крестными родителем наследника рода Росс. Так что всю предстоящую неделю я буду предоставлена сама себе. И не сказать, чтобы наша подруга была как-то сильно опечалена этим фактом. Наоборот, лучилась радостью. А где твои остальные родичи? А это уже я включился в беседу жены и наследницы Салсбери.